Пролог. Наши дети порой бедокурят. В апреле 1863 года американский музей Барнума предлагал посетителям увлекательное зрелище за 25 центов поглазеть на 11 индейских вождей, прибывших с Великих Равнин в Нью-Йорк на встречу с Великим Отцом, президентом Авраамом Линкольном. Никакого сравнения с типичными для представлений Барнума краснокожими попрошайками и забулдыгами из восточных резерваций, уверяла The New York Times. Эти люди совсем иного склада. Шайены, Арапахо, Кайова и Каманчи – грозные кочевники из самых дальних и недоступных долин скалистых гор. Барнум обещал давать по 3 представления в день для строго ограниченного числа зрителей. «Спешите, иначе не успеете», – зазывал великий шоумен. «Они тоскуют по дому, по родным зеленым лугам и диким лесам. Кто не увидит их сейчас, не увидит никогда». Любопытство горожан подогревала масштабная рекламная кампания. Барнум возил индейцев по улицам Манхэттена в огромной повозке, перед которой маршировал оркестр, заезжал с вождями в школы, где дети пели гостям песни и демонстрировали гимнастические упражнения. И хотя газеты над этим потешались, на самом деле город был покорен. Публика валом валила на инсценированный пау-вау, примечание пау-вау, танцевальный костюмированный фестиваль, коммерческое мероприятие, рассчитанное на широкого зрителя, символ стереотипного индейца-вестернов, примечание научного редактора, конец примечания. В 4-ярусном театральном зале Барнума на Бродвее. Индейцы говорили мало, но их разрисованные лица, длинные косы, рубахи из оленьей кожи и узкие штаны-леггины с кожаной бахромой приводили зрителей в восторг. 18 апреля во время последнего выхода на поклон вождь южных шайенов Тощий Медведь попрощался с жителями Нью-Йорка от имени всей делегации. Тощий Медведь был членом Совета 44-х, главного органа управления народа шайенов. Примечание. Совет 44-х – традиционный институт власти шайенов. В нем были представлены все 10 подразделений или общин – Хевикс, Непахис, Масикота, Сутайо и другие, на которые прежде делились шайены, по 4 представителя от каждого, не считая еще 4 так называемых «вождей-старцев» с самым высоким статусом. Примечание научного редактора. Конец примечания. Обычай предписывал входящим в него вождям, выполнявшим обязанности миротворцев, не подменять доводы рассудка эмоциями и всегда действовать в интересах племени. В 1863 году старейшие шайенские вожди понимали эти интересы как дружеские и мирные отношения с растущим белым населением территории Колорадо. Однако официальный Вашингтон был обеспокоен. Поговаривали, что индейцев Великих Равнин обрабатывают агенты конфедератов-южан, подбивая их на войну. Чтобы предотвратить возможный конфликт, на самом деле эти опасения были беспочвенными, и уладить разногласия с племенами, бюро по делам индейцев и устроило для Тощего Медведя и еще 10 вождей встречу с Великим Отцом. Примечание. Бюро по делам индейцев, агентство правительства США, основано в 1824 году в составе военного ведомства, с 1849 года в составе Министерства внутренних дел США. Примечание редакции. Конец примечания. Делегацию сопровождал представитель бюро, уполномоченный по делам индейцев Самуэль Колли, а также белый переводчик. Утром 26 марта 1863 года, за 2 недели до нью-йоркского шоу, индейцы с сопровождающими прошли колонной сквозь перешептывающийся строй министров, иностранных дипломатов и высокопоставленных любителей всего диковинного в восточный зал Белого дома. Исполненные то ли невозмутимого достоинства, то ли бесстрастия, отличающих этих лесных стоиков, писал вашингтонский репортер, они безмолвно расселись полукругом на ковре и, отдавая дань уважения представшему их взором величию, явно гордились великолепием собственных уборов и раскраски. Продержав гостей в ожидании 15 минут, в зал размашистым шагом вошел президент Линкольн и спросил у вождей, есть ли им что сказать. На ноги поднялся тощий медведь, но когда толпа высокопоставленных зевак подступила ближе, вождь, несколько смешавшись, проговорил с запинкой, что сказать ему хотелось бы многое, однако он очень нервничает, и ему лучше бы присесть. Принесли два кресла, Линкольн уселся напротив вождя, баюкая в ладони свою длинную трубку, тощий медведь повел речь, сперва неуверенно, потом все живее и красочнее. Он сказал Линкольну, что его приглашение преодолело долгий путь до их ушей, и такой же долгий путь проделали сами вожди, чтобы выслушать его слово. И хотя в карман это слово тощий медведь не положит, потому что карманов у него нет, он надежно сохранит его в сердце и бережно передаст своему народу. Тощий медведь обращался к Линкольну как к равному. Пусть президент живет в роскошной палатке, но для своего народа он, великий вождь тощий медведь, сродни президенту. Великий отец должен дать своим белым детям наставление воздержаться от бесчинств, и тогда индейцы и белые смогут передвигаться по великим равнинам без опаски. Тощий медведь порицает войну между белыми, которая сейчас бушует на востоке, и молится об ее окончании. В заключение он напомнил Линкольну, что ему и остальным вождям, предводителям своих народов, пора возвращаться домой, и поэтому он просит президента не затягивать их отъезд. Затем говорил Линкольн. Взяв доброжелательный, но отчетливо снисходительный тон, он рассказал вождям о чудесах, которые им даже вообразить не под силу, о присутствующих в зале бледнолицах, прибывших из дальних стран, о том, что земля — это огромный круглый шар, на котором не счесть белых. Он велел принести глобус и попросил стоявшего в зале профессора показать гостям океан и континенты, множество населенных белыми государств и, напоследок, широкую бежевую полосу, обозначающую великие равнины Соединенных Штатов. Закончив этот урок географии, Линкольн посерьезнел. «Вы просите моего совета. Могу сказать лишь, что не представляю, как вашему народу стать таким же многочисленным и процветающим, как белый, если не возделывать землю и не кормиться ее плодами. Задача нашего правительства, — продолжал Линкольн, — поладить миром с вами и со всеми вашими краснокожими братьями. Если наши дети бедокурят порой или нарушают уговоры, то делают они это против нашей воли. Понимаете, — добавил он, — отцу не всегда удается заставить детей вести себя в точности так, как ему хочется. Линкольн сказал, что о скорейшем возвращении делегации на Запад позаботится чиновник, именующийся уполномоченным по делам индейцев. Во знаменование мира вождям выдали медали из бронзированной меди, а также подписанные Линкольном бумаги, подтверждающие дружбу индейцев с правительством штатов. Тощий медведь поблагодарил президента, и на этом совет был завершен. Однако покинуть Вашингтон сразу после встречи в Белом доме вождям не удалось. Считая, видимо, что самого путешествия на восток будет недостаточно, чтобы продемонстрировать могущество белой нации, уполномоченный по делам индейцев еще 10 дней таскал делегацию по разным правительственным учреждениям и военным укреплениям. Затем Колли принял приглашение Барнума приехать в Нью-Йорк. К тому времени, как 30 апреля 1863 года индейцы погрузились в поезд на Денвер, они провели в больших белых городах почти месяц. Для территории Колорадо мирный договор президента Линкольна с вождями остался пустым звуком. Представление губернатора этих земель Джона Эванса о дружбе разных рас сводились к тому, чтобы загнать шайенов в крохотную резервацию в засушливой местности. 3 года назад было подписано соглашение, по которому индейцы принимали условия жизни в резервации, однако обязать свои племена поступиться свободой ни тощему медведю, ни другим мирным вождям было не под силу. Шайены по-прежнему охотились там же, где их деды и прадеды, в восточной части современного штата Колорадо и на незаселенных равнинах западного Канзаса. Белых они не трогали, считая, что с белыми соседями у них мир, но жителей Колорадо их соседство выводило из себя. Губернатор Эванс и командующий военным округом полковник Джон Чивингтон, надеявшийся реализовать в Колорадо свои политические амбиции, воспользовались сомнительными донесениями, что шайены крадут скот, и объявили племени войну. В начале апреля 1864 года Чивингтон отдал приказ кавалерии прочесать западный Канзас и расправиться с каждым встреченным шайеном. Всю зиму и начало весны тощий медведь и его товарищ по совету 44-х «Черный котел» стояли мирным лагерем под Форт Ларнедом в Канзасе, обменивая бизоньи шкуры на нужные им товары. И вот настал день, когда гонцы принесли весть о надвигающейся опасности. Спешно созвав своих охотников, тощий медведь и черный котел двинулись на север, чтобы примкнуть к шайенским отрядам, собирающимся на реке Смоки-Хилл, и защитить себя. Но правительственные войска перехватили их. В ночь на 16 мая 1864 года тощий медведь и черный котел разбили лагерь на поросшем тополями глинистом берегу ручья менее чем в 5 километрах от Смоки-Хилл. На рассвете охотничьи партии рассыпались по равнине в поисках бизонов, но вскоре они вернулись, скачав весь опор к палатке лагерного глашатая. Они заметили на горизонте 4 колонны всадников в военной форме, при которых имелись пушки. Пока глашатый будил селение, тощий медведь с несколькими сопровождающими выехал навстречу солдатам. На груди у него поблескивала врученная президентом Линкольном медаль, в руке он сжимал подписанный в Вашингтоне договор о мире и дружбе. Поднявшись на невысокий косогор, вождь увидел войска и сам оказался у них на виду. Офицер развернул свой отряд, 84 человека и 2 горные гаубицы, в боевой порядок. За спиной тощего медведя собирались 400 воинов его селения. Тощий медведь двинулся вперед, ему навстречу легким галопом поскакал сержант. Вождь, судя по всему, не подозревал ничего дурного. Как-никак они с великим отцом договорились соблюдать мир. В Белом доме его приветствовали важные люди со всего света, военные в окружающих Вашингтон фортах были с ним почтительны и любезны, жители Нью-Йорка оказывали ему почести, у него есть медаль и бумаги, подтверждающие, что он друг белым. Но великие равнины – это не Вашингтон и не Нью-Йорк, это отдельный мир. Когда тощий медведь оказался в 10 шагов от строя, солдаты открыли огонь. Вождь покачнулся в седле и замертво рухнул на землю. Едва дым рассеялся, кавалеристы, подъехав к телу вождя, всадили в него еще несколько пуль. В точности, как сказал президент Линкольн, порой его дети бедокурят. Однажды интервьюер спросил знаменитого генерала индейских войн Джорджа Крука, как он относится к своей службе. «Нелегкое это дело», — ответил генерал, — «тяжело сражаться с индейцами, ведь правда в большинстве случаев на их стороне. Я вполне могу их понять, и вы наверняка тоже поймете. Они не в силах стоять и смотреть, как голодают их жены и дети, и как у них отнимают последний источник средств существования. Поэтому они берутся за оружие, и тогда нас посылают расправиться с ними. Это возмутительно. Все племена рассказывают одно и то же. Их окружают со всех сторон. У них отбирают охотничью добычу или уничтожают ее, и перед лицом голодной смерти им остается только одно – сражаться, пока могут. То, как мы поступаем с индейцами – это беззаконие». Не верится, что генерал мог во всеуслышание оправдывать индейцев, да еще так горячо и откровенно, ведь миф о том, что регулярная армия и индейцы были непримиримыми врагами, не изжил себя до сих пор. Ни один период становления Америки не породил такого количества мифов, как эпоха индейских войн на американском Западе. На протяжении 125 лет в академической и популярной истории, в кино и в литературе ее изображали как эру абсолютной борьбы добра и зла, в которой злодеями и героями оказывалась то одна, то другая сторона в зависимости от того, что диктовало меняющееся национальное самосознание. В первые 80 лет после резни у ручья Вундет-Ни, раненое колено, ознаменовавший конец индейского сопротивления, американцы романтизировали военных и белых поселенцев и оказывавших им отпор индейцев либо демонизировали, либо опошляли. Военные представали рыцарями в сияющих доспехах, доблестным войском просвещенного государства, покорителя диких земель, цивилизующего Запад Америки и его коренных обитателей. В 1970 году история окрасилась в иные тона. Американцы начинали все острее осознавать, сколько зла они причинили индейцам. Прекрасно написанная, полная душевной боли книга Ди Брауна «Схороните мое сердце в Вундет-Ни» и вышедший вслед за ней фильм «Маленький большой человек» положили начало новой саге, выразившей чувство вины американского народа. В общественном сознании правительство и армия последних десятилетий XIX века превратились в сознательных истребителей коренного населения американского Запада. На самом деле, даже в то время подход Вашингтона к так называемой индейской проблеме был неоднозначным, хотя резня и нарушение мирных договоров действительно имели место, а о геноциде федеральное правительство не помышляло, при этом считалось само собой разумеющимся, что если искоренять самих индейцев и не нужно, то все индейское в них надо искоренить наверняка. «Схороните мое сердце в Вундет-Ни» и сейчас формирует представление американцев об индейских войнах, это классика популярной исторической литературы. То, что такой важный период нашей истории до сих пор определяется работой, никоим образом не претендовавшей на соблюдение исторического равновесия, одновременно парадоксально и уникально. Ди Браун говорил в предисловии, что его задачей было показать завоевание американского Запада глазами его жертв. Отсюда и подзаголовок книги «История американского Запада, рассказанная индейцами». При этом круг жертв в книге сильно ограничен. Индейцев, примкнувших к белым, в первую очередь шошонов, кроу и пауни, Ди Браун презрительно именует наемниками и в расчет не принимает, даже не пытаясь понять и объяснить мотивы их действий. Наравне с армией и властями эти племена превращены в статистов, картонные фигурки, контрастный фон для жертв. Такой однобокий подход к изучению истории ни к чему хорошему в итоге не приводит. Невозможно честно оценить ни всю глубину несправедливости обращения с индейцами, ни подлинную роль американской армии в те трагические времена, не разобравшись детально в позициях индейцев и белых. Цель моей книги – соблюсти историческое равновесие в исследовании индейских войн. Я бы поостерегся говорить о восстановлении равновесия, поскольку с момента закрытия военной границы фронтира в 1891 году отношение общественности к событиям той поры качается как маятник то в одну, то в другую сторону. Примечание. Фронтир – территория, граничащая с землями индейцев, сдвигающаяся зона освоения и заселения белыми американцами земель Дикого Запада, примечание переводчика, конец примечания. Бесценную службу сослужил мне огромный массив индейских первоисточников, которым был открыт доступ после публикации «Схороните мое сердце в Вундет-Ни». Они позволили мне в равной мере дать слово белым и индейцам и, глубже вникнув в мотивы обеих сторон конфликта, более последовательно разобраться во множестве мифов, заблуждений и вымыслов, которыми окружены индейские войны. Один из таких мифов не менее стойкий, чем миф о безусловной и неизменной ненависти армии к индейцам, это миф о единодушном противостоянии индейцев белым захватчикам. Ни одно сражавшееся с властями племя никогда не объединялось ни для войны, ни для заключения мира с противником. Всесильно властвовала фракционность в каждом племени. Имелись свои партии войны и мира, которые боролись за господство и вступали в стычки, порой весьма жестокие. Один из самых убежденных сторонников того, что с белыми нужно поладить миром, заплатил за свои убеждения жизнью. Его отравил обозленный член группировки, выступавший за войну. Единодушие наблюдалось только среди племен, которые благосклонно отнеслись к вторжению белых. Такие влиятельные вожди, как Уашаки в Ашаке у шашонов, смотрели на правительство как на гарантию того, что их народ уцелеет в противостоянии с более сильными племенами. Во время войн шашоны, кроу и пауни на деле доказали свою незаменимость для регулярной армии, следуя принципу «враг моего врага, мой друг». Индейцы не только не выступили единым фронтом против цивилизационной экспансии с востока страны, племена продолжали сражаться между собой. Общего индейского духа у них не было. Он возник слишком поздно, забрезжив в миллениарной вере, которая не принесла с собой ничего, кроме кровопролития, обернувшихся явью кошмаров и крушения надежд. Конфликты между племенами отчасти вызывались обстоятельством, которое до сих пор оставалось в тени, но по мере прочтения этой книги будет проступать все отчетливее. Сражение между индейцами и правительством за северную часть Великих Равнин, где произошли самые долгие и кровавые баталии, были не уничтожением прочной и глубоко укоренившегося уклада индейской жизни, а вытеснением одних переселенцев другими. Через 10 лет после гибели тощего медведя один армейский офицер спросил шайенского вождя, почему его племя охотится на землях своих соседей Кроу. Тот ответил: «Мы отобрали их охотничьи земли, потому что те были лучше наших. Нам требовалось больше места». Под этим объяснением, судя по всему, подписались бы и белые переселенцы в Колорадо, стремящиеся избавить свою территорию от шайенов.